конец носки. Огоньку ни у кого не найдется? На, протянул коробок Маркову. Но что это? Смотрите. Шнобби зажег спичку, приложил ее к трубке в передней части устройства и нажал на рычаг. Наконец, всеобщими усилиями пламя погасили. Нужно лишь немножко поднастроить, бодро заявил измазанный сажей Шнобби. Нет, наотрез отказался Маркову. Всю оставшуюся жизнь он будет помнить струю пламени, опалившую его лицо по пути к противоположной стене. Но это... Нет, слишком опасно. Она предназначена... Она предназначена причинять людям боль. А-а-а, догадался Шнобби. Понятно. Ты бы сразу предупредил, что мы пришли сюда за оружием, которое не причиняет боль людям. Капрал Шнобс! — рявкнул сержант Колон, который оказался ближе к струе пламени, чем Маркоу. — Да, сержант? — Ты слышал, капрала Маркоу? Никакого языческого оружия, кстати. Откуда ты столько о нем знаешь? — Военная служба. — Правда? — удивился Маркоу. — У меня была особая работа, очень ответственная. — Какая именно? — Я был интендантом, сэр. Шнобби лихо отдал честь. — Ты был интендантом? — изумленно спросил Маркоу. — В чьей же армии? «Герцога Псевдополиса, сэр». «Но Псевдополис не выиграл ни одной войны». «А, ну...» «Кому ты продавал оружие?» «Это злобная клевета. Это все солдаты. Они слишком много времени тратили на полировку и заточку». «Шнобби, это Маркоу. С тобой говорит Маркоу, слышишь? И сколько же времени они тратили?» «Приблизительно. Около 100%, если мы говорим приблизительно, сэр». «Шнобби». «Сэр?» Ты вовсе не обязан называть меня сэром. Слушаю, сэр. В итоге Дубин сохранил верность своему топору, но, хорошенько подумав, прихватил еще пару топориков поменьше. Сержант Колон выбрал пику, поскольку ее отличительной особенностью было то, что все действие происходило на ее другом конце, то есть на определенном расстоянии. Младший констебль Ангва, не проявив особого энтузиазма, вооружилась коротким мечом, а капрал Шнобс... Капрал Шнобс превратился в механического дикобраза, ощетинившегося клинками, луками, наконечниками и шишковатыми шарами. «Ты случаем не перебрал, а, Шнобби?» — спросил Маркоу. «Ничего не хочешь оставить?» «Очень трудно выбрать, сэр». Дитрит наотрез отказался расставаться со своим огромным арбалетом. «Уверен, что тебе больше ничего не нужно, Дитрит?» «Так точно, сэр. Разве что Галенита и Марину, сэр». Оба тролля, работавших в арсенале, построились за спиной Дитрита. «Привел их к присяге, сэр», — сообщил Дитрит. «Использовал старую троллью клятву». Галенит неловко отдал честь. «Он сказал, что вобьет наши гухулукские головы в плечи, если мы не присоединимся к вам и не будем делать то, что прикажут господин». «Очень старая троллья клятва», — пояснил Дитрит. «Очень знаменитая и традиционная». «Один из них мог бы нести клачскую пожарную машину», — с надеждой подал голос Шнобби. «Шнобби нет. Что ж, добро пожаловать в стражу, ребята». «Капрал Маркоу». «Да, Дубинс». «Это нечестно. Они тролли». «У нас на счету сейчас каждый человек, Дубинс. Или гном, или тролль». Маркоу сделал шаг назад. «Не хотелось бы, чтобы народ решил, будто бы мы ищем неприятностей», — сказал он. «О, наши поиски будут очень недолгими», — подавленно ответил сержант Колон. «Вопрос, сэр», — вскинула руку Ангва. «Да, младший констебль Ангва». «А кто наш враг?» «В таком виде нам нетрудно будет его найти», — не успокаивался сержант Колон. «Мы не ищем врага, мы ищем информацию», — возразил Маркоу. «Наиболее важным из всех доступных нам видов оружия является истина, и для начала мы отправимся в гильдию шутовских дел и баламутства, чтобы выяснить, зачем брат Бино украл ружье». «А это он украл ружье?» «Мне кажется, это вполне возможно». «Но он же умер до того, как ружье было украдено», — воскликнул Колон. «Да», — кивнул Маркоу, — «и я это знаю». «Такие вещи», — глубокомысленно изрек сержант Колон, — «я называю алиби». Отряд построился, и после короткого обсуждения троллями, какая нога у них левая, а какая правая, зашагал прочь. Шноби постоянно оглядывался и с тоской смотрел на пожарную машину. Как говорят клатчцы, из огня да в полымя. Нелегко им придется.